бы стягиваются в твои руки. Но сейчас я не согласен с тобой. Нельзя подставлять воинов, которые верят тебе. Я молю тебя именем Хороса. Давай отведем войско за реку. Начнем защищать каждый холм, каждый ручей по пути к Стальному Граду. Твоя глупость безгранична, — оборвал его князь. Ты не видишь, слепец, в чем причины происходящего, и никогда не увидишь. Потому что богами не суждено тебе повелевать, а суждено повиноваться. Так не иди против богов. Не дерзи порядку, установленному веками, исполняя то, что я тебе приказываю. А что, если нет? Слова эти, сказанные тихо, громом разнеслись по роще. Ратибор смотрел из-под лобья, ощущая громадное давление поступка, который совершает, но не отводил взгляда. А князь вдруг ощутил внутри невероятную усталость и пустоту. Вот это и произошло. Первый случай открытого неповиновения от его наместника. Он был уверен, что, уничтожив бояр, черпающих дерзость в своем богатстве, а также удельных князей, черпающих независимость в своем происхождении, решил эту проблему раз и навсегда. Что дружина, безгранично преданная ему до последнего вздоха и готовая умереть по первому его слову, никогда не изменит своим принципам. Ведь каждого из них он отбирал еще мальчишками. Они вместе росли, вместе тренировались. Но теперь все расползалось прямо на руках, как изъеденный молью кафтан. Они получили власть. Они оказались за долгие десятки и сотни верст от своего князя. Они научились читать, размышлять и дерзить. И поняли, что бессмертие дает им такую же силу, как и князю. Теперь ему придется убирать и их. А что дальше? Об этом он подумает позже. Сейчас нужно было решать проблему, которая стояла прямо перед ним и ждала ответа. Князь вздохнул и слез с коня. «Наверное, ты прав, Ратибор. Я отдалился от земли, заперся в своем тереме. Возможно, мы должны действовать иначе. Главное, не предавай меня. Не отказывайся. Для этого мне и нужны вы. Чтобы вовремя указать на ошибки, ты всегда будешь для меня братом». Он подошел к Ратибору и протянул ему руку. Ратибор, замявшись, пожал ее. Князь резко забросил наместника с лошади. Сел на него сверху и нанес два мгновенных точных удара. «Нет!» — раздался крик, от которого с берез влетели черные вороны. «Брислав, ты темнобогого отродья!» «Хватит ныть, ты же не чувствуешь боли!» — равнодушно ответил князь, вытирая кинжал о доспех своего наместника. На месте его глаз зияли две дыры. «Осталось еще кое-что. Да, ты прав, я не могу убить бессмертного. Но я могу заставить его замолчать!» Он склонился над Ратибором и, преодолев его сопротивление, засунул лезвие кинжала ему в рот. Короткий взмах, и в сторону отлетел язык храброго дружинника. «Не думай, что у меня нет способов уничтожить тебя окончательно!» Наклонился к его уху великий князь. «Теперь ты слеп и нем. Таким и оставайся. Если снова пойдешь против меня, познаешь мой гнев!» Князь взобрался на коня и направился к выезду из рощи, оставляя позади жалобно мычащего Ратибора, шарящего по земле в поисках своего языка. За переправу уже шел бой. Нихонцы наседали, почувствовав слабость. По пояс в темной речной воде воины темного княжества защищали им брод. Река быстро уносила кровь и тела убитых. Полоска защитников становилась все тоньше и тоньше. «Не удержим, мужики!» — донеслись до князя испуганные возгласы. «Не сдюжим! Стоим! Князь обещал помочь!» И вот он, прорыв. Отряд врага продавил оборону по правому краю брода, сбросив защитников в глубокую реку, окружил оставшихся, и через несколько минут все было кончено. С удвоенной энергией, почувствовав запах скорой победы, массы имперцев кинулись переправляться через реку, сразу же устремляясь в тыл обороняющемуся войску. Скоро все будет кончено. Убедившись в этом, князь вышел на дорогу к темницу и, не оборачиваясь, унесся за горизонт. Спустя несколько дней бешеной скачки, оставляя позади идущие к океану отряды, которые тоже должны попасться императору и быть перемолоты, князь вернулся обратно в Стольный Град-Темнец. Еще на подъезде к городу он понял, что что-то не так. У ворот его ждали члены княжеского совета. В их глазах читался ужас. Завидев Брислава, они подбежали к нему и упали на колени. Самым бледным среди них был глава посольского приказа. «Что случилось?» Тревожно спросил Брислав. «Великий князь! Махейцы! Они убили наших послов! Никакого договора о ненападении не будет!» Челюсти гигантского медведя сомкнулись на теле молодого волхва. Бережно оторвали его от земли и куда-то понесли. Лада повис вниз головой и не в силах согнуться или вырваться. Огромные зубы вписались ему в спину и в живот, но ровно с такой силой, чтобы он не испытывал острой боли. Горячее дыхание, вырвавшееся из пасти, жгло левый бок. Лада дергался и кричал, пока не кончились силы. А затем вдруг пальцы руки обожгло холодом. Он огляделся и понял, что медведь несет его над гладью озера, и Лада задел рукой зеркало ледяной воды. Он опустил глаза и удивленно охнул. Медведь шел прямо по воде, оставляя за собой легкие, разбегающиеся круги. В поле зрения попала Эрис, зависшая над озером с испуганным выражением лица. Лада извернулся и помахал ей. Крикнуть он побоялся, чтобы не спровоцировать медведя сомкнуть челюсти. Но Эрис не отреагировала. Более того, она вообще не шевелилась все это время. Присмотревшись, Лада понял, что она висит неподвижно. Даже выражение лица оставалось прежним. Более того, рядом с ней в полете замерла птица, и даже хлопья снега прекратили свое падение. Лада снова повис, не в силах долго держать живот напряженным. В голове уже начинало покалывать и шуметь от такого положения. Он попытался посмотреть, куда его несут, но не смог развернуться. Вдруг позади он услышал звуки постукивания по дереву, а затем громкий скрип. Что-то хлопнуло, и Лада увидел, что медведь вносит его в открывающиеся белоснежные ворота из березового дерева. Внизу вместо воды потянулись ровные, плотно пригнанные друг к другу бревна. Вертя головой по сторонам, насколько мог, Лада видел невероятный, ни на что не похожий город. Он был полностью выстроен из светлых и белых пород дерева, ничуть не потемневших со временем. Стена, окружавшая его, была невысокой и не предназначалась для обороны, а задавала форму идеального круга. Домов не было, лишь сплошные башни странных форм и очертаний, высокие, тонкие и приземленно пухлые. А вдоль улицы, по которой его нес медведь, на коленях сидели длиннобородые старики в старых балахонах, положив правую ладонь на сердце, а левую на лоб, так что их локти образовывали незавершенный треугольник. Медведь вынес Лада на небольшую идеально круглую площадь в самом центре, из которой в разные стороны расходились ровные улицы. Площадь была выложена белым мрамором, а в центре стоял пустой постамент. Рядом с постаментом росла одинокая береза, тихо равнявшая желтую листву на мрамор. Медведь подошел к этому постаменту и аккуратно положил на него свою ношу. Постоял немного, подняв голову и принюхиваясь к чему-то, а затем развернулся и также степенно и медленно направился обратно. Когда он проходил мимо стариков в балахонах, они несколько кланялись, почти касаясь лбами земли, и сидели так, пока ворота за медведем не захлопнулись сами собой. После этого старики, все как по команде, встали и молча разбрелись по башням. Лада сел, свесив ноги с постамента, и ошалело потер глаза. Вся его одежда была заляпана медвежьей слюной. Он огляделся. Вокруг не было ни души. Никто не подошел к нему, не сказал ни слова. Что это за место? Он точно помнил, что никакого города посреди озера не было. Он бы увидел. Ведь да? Лада подошел к ближайшему зданию, увенчанному небольшой ромбовидной башней, и робко постучал в дверь. Тишина. Он постучал сильнее. Дверь приоткрылась. Он заглянул внутрь. «Простите, меня это медведь притащил», — начал говорить он, но осекся. Внутри здания ничего не было. Голый деревянный пол, голые стены, отсутствие окон. А посреди помещения на коленях неподвижно сидел старик. Он никак не отреагировал на появление гостя. «Еще раз простите!» Громче сказал Лода. «Вы можете мне помочь?» Никакой реакции. Все это выглядело очень странно и тревожно. Лода вышел и растерянно остановился посреди улицы. Что же делать? Он хотел есть и пить. Взгляд упал на ворота. Может, получится уйти? Он направился к воротам, но не нашел на них никаких ручек или рычага. Придется лезть. С трудом ухватившись уцелевшей рукой за деревянный зубец, он подтянулся, раскачался, закинул ногу и с кряхтением уселся на забор. Стало ясно, что покинуть город не получится. Вокруг него, насколько хватало глаз, раскинулась ровная гладь воды. Она была идеально ровной и неподвижной, и облака на горизонте сливались с отражением. На мгновение Лода показалось, что город летит в лазурной вышине. Небесное озеро лизало узкую полоску земли прямо возле забора, поросшую молодой травой. Вдруг Лода пронзила мысль. Может, он умер? А это Навь? Здесь он дождется своего перевоплощения? Или даже встретит кого-то из родных? В этот момент с самой высокой башни разнесся звонкий удар колокола. От него по поверхности воды во все стороны пробежала зябь. Двери домов тут же раскрылись. На улицу снова высыпали бородачи в балахонах. В этот раз они направились в одно здание, откуда как раз донесся удар колокола. Лода спрыгнул с забора и поспешил за ними. Внутри было так же пусто, как и в предыдущем доме, за одним исключением. На полу, в центре, была расстелена длинная белая скатерть, заставленная одинаковыми деревянными чашами с водой и ломтями грубого черного хлеба. Старики садились на пол и молча начинали трапезу, не глядя друг на друга. Лода заметил, что одно место осталось свободным. «Простите». Наклонился он к ближайшему старику. «Желаю вам приятной трапезы. Подскажите, где я могу взять еды и воды? Я очень голоден. Могу работать, выполнять много дел». Но на него никто не обратил внимания. Даже взгляд не изменился. Лада не удержался и поводил рукой перед лицом старика. Тот никак не отреагировал. «Я что, невидимый?» Мелькнула у Лада мысль. «А что если...» Он наклонился и довольно сильно подергал старика за бороду. И тут произошло нечто неожиданное. Старик мягко взял Лада за руку и отвел ее в сторону от своей бороды. А затем невозмутимо вернулся к трапезе. «Так вы меня видите?» Воскликнул он на всю столовую. «Вы специально не обращаете на меня внимания? Скажите, чем я провинился? Ау!» Он замахал руками. Тщетно. Они ели размеренно, с удовольствием, будучи полностью погруженными в процесс. И завершили все вместе ровно в тот момент, когда сверху раздался удар в колокол. Старики встали, отряхнули с балахонов крошки и вышли из здания. Лада увидел, что осталась нетронута лишь одна порция. Разозленный, он подошел, схватил хлеб и быстро, почти не жуя, съел его, запивая теплой водой. С голодухи хлеб и вода показались ему очень вкусными, но наеста вдоволь не хватило. Что дальше? Он вернулся к березе на центральной площади и постоял под ней, ожидая сам не зная чего. Затем от скуки решил обследовать город. Он ходил по всем улицам, заглядывал в дома и везде видел одну и ту же картину. Аккуратная, чистая пустота. Сидящие в молчании бородатые старцы. Звенящая тишина. Он закончил обходить каждую улочку и двор, когда уже стемнело. Странно, но холоднее при этом не стало. Заглянув в очередной дом, он увидел, что старец уже не сидит, а лежит прямо на полу, громко посапывая. Лада тоже ощутил невероятную усталость. Он решил вернуться в столовую и поспать там. Что-то не хотелось ему спать в одном помещении с этими странными людьми. Он добрел до дома, свернул длинную скатерть в удобный тюк, подложил себе под голову и мгновенно заснул. Следующий день состоял из тех же событий. Проснувшись от колокола с первым лучом солнца, Лада быстро разложил скатерть, как прежде, и зевая протер глаза после сна. Когда он снова глянул на скатерть, она уже была заполнена тем же количеством порций хлеба и воды. Зашли старцы и поели, а затем разбрелись по своим домам, также не обращая внимания на Лада. После завтрака Лада также бродил по городку, пытаясь найти хоть что-то интересное, и размышлял о способах убраться отсюда. Можно было спилить часть забора и построить плот, но не было ни инструмента, ни понимания, куда плыть. Он облазил каждый угол каждого дома, забрался на крышу и из любопытства пытался забраться на башню. Но двери на все лестницы были закрыты. Лада пока не хватало смелости попробовать скрыть их, хотя он смутно надеялся, что это поможет обратить на себя внимание. Обеда не было, и он дико проголодался. Только вечерний удар колокола, снова вода с хлебом, снова сон на жестких досках. И так потянулись однообразные дни. Не имея возможности ничего сделать, Лада просто махнул на все рукой и постарался придумать себе какое-то занятие. Сначала нужно было решить постыдную, но важнейшую проблему. Он так и не понял, куда старцы девают нечистоты. Он не видел, чтобы они хоть раз выходили из своих домов, а внутри не было ни ведра, ни отдельного помещения, ни запахов, намекавших на разгадку. Поэтому Лада сначала стыдливо, а потом, привыкнув, перелезал через забор на узкую полоску земли и делал свои дела рядом с водой. На другом конце города он таким же способом стирал одежду. Благо, воздух в городе оставался одинаково теплым в любое время дня и ночи, и можно было выходить даже нагишом. Решив эти вопросы, Лада сконцентрировался на чем-то полезном. У него теперь было столько свободного времени, сколько не было никогда. И он решил не терять его зря. Первым делом начал тренировки с одной рукой. Нужно было научиться делать множество бытовых вещей. Он учился управляться с одеждой, делать простые физические упражнения, держать, бросать и ловить предметы. Меч он, к сожалению, выронил, когда его схватил медведь. Но в кожаных поножах остался небольшой кинжал. И Лада тренировался метать его в деревянные стены столовой. В темном углу своего нового жилища он стал вырезать по одной зарубке за каждый прошедший день. Одни летели один за другим, и ничего не менялось, кроме березы. Она совсем опала и теперь стояла обнаженная, хрупкая и потерянная. Листья разнесло по городу ветром. Они высохли и теперь прилипали к ногам одиноко бродящего Лада. Одновременно с тренировкой руки он начал отрабатывать виды. Сейчас он впервые в жизни получил возможность подойти к ним без внешнего давления, без оценивающего взора наставника, верховного волхва, старосты Богдана и других товарищей. А также впервые в жизни он испытал удовольствие от процесса познания. Связано это было с тем, что он стал импровизировать и творить. Написанное в учебных книгах уже полувыветрилось, и Лада тщательно подбирал веды под себя, прислушивался к ощущениям и делал в первую очередь то, что думал сам. Да, иногда это приводило к опасным последствиям. Однажды днем он тренировал веду огня и подпалил скатерть. Огонь быстро охватил ее и чуть не перекинулся на деревянный пол, но юный волх быстро смог залить все водой. Пришедшие на ужин волхвы ничего не сказали насчет обугленного пола и черной, скукожившейся скатерти. Еда на ней появилась, как обычно, а на следующее утро все следы произошедшего исчезли без следа. Несмотря на ошибки, он уверенно и быстро овладел мастерством, которое раньше давалось с огромным трудом. Конечно же, без основы всех прошлых лет, заложенной нудной зубрежкой и строгостью наставника, у него бы ничего не вышло. Когда зарубки протянулись по стене тонкой строкой от одного края до другого, Лада заморозил первый в своей жизни куб воды, сидя на заборе, а затем растопил его внушительным огненным шаром. Теперь он мог спалить этот городок дотла, а старцы все еще смотрели сквозь него. Когда прибавилась вторая строка, он научился легко поднимать предметы взглядом, вызывать слабенький дождь, испускать молнии и кое-что еще. Пошел снег, на ощупь он был холодным. Однако температура воздуха оставалась прежней, а снег не таял. Облик городка изменился, стал немного уютнее. Или Лада просто привык. Иногда Лада хулиганил, лепил снежки и кидал их проходящих мимо старцев. Они невозмутимо счищали снег с длинных волос и балахонов и шли дальше. Иногда он думал о том, что происходит за пределами этого странного места. Как отреагировали Разняк и Эрис на то, что он сгинул? Видел ли Эрис, куда его утащил Урс? Что теперь делает великий князь, так и не заполучив своих волхвов? То, что он попал к этим самым волхвам, Лада начал догадываться уже давно. На затылке одного из них он заметил старую, распылившуюся татуировку. Точно такую же каждому ученику школы волхвов набивали после того, как он проходил испытания и становился полноценным волхвом. Лада вспомнил, как совсем недавно выбирал на своем теле место для этой драгоценной метки. Остановился на запястье руки, которой уже нет. Но все это было будто бы в чужой, далекой жизни. Ведя в свой распорядок дня ежедневные тренировки, он вскоре так привык к этой нагрузке, что снова заскучал. И решил разобраться, чем именно занимаются волхвы. После очередного завтрака он не отправился, как обычно, на прогулку по пустым улицам, а последовал за волхвом с татуировкой на затылке. Они зашли в дом. Волхв сел и закрыл глаза и замер. Лада устроился напротив него, постаравшись максимально повторить положение тела, и тоже закрыл глаза. Ровным счетом ничего. Мысли от скуки метались внутри головы, как птица в клетке. Быстро затекли ноги. Однако в нем проснулось какое-то упорство. Он хотел разгадать эту странность, понять, почему десятки старых мужчин посвящают все свободное время этому занятию, что именно они в нем находят. Он попытался сконцентрироваться на ощущениях, чтобы не пропустить что-то интересное, но мысли постоянно отвлекали его от этого поиска. «А что, если придется провести здесь всю жизнь? У меня чешется пятка, а теперь нос. Ах, пятка была грязная. Зачем я почесал нос? Надо напрячься и выбросить все мысли. Зачем я вообще этим занимаюсь? Лучше потратить время на тренировку полетов. Тогда я смогу улететь отсюда. Но я сильно болел, когда наставник обучал виде полета, и не могу вспомнить нужный ключ. Проклятие! Эри смеялась надо мной. Увидела бы, как быстро я учусь. Интересно, как бы она на меня посмотрела? Разник предатель. Я его спас. А он меня со спины оглушил. Подлый мертвяк. Лада дал себе пощечину. Слабак. Чем усерднее он сопротивлялся мыслям, тем больше их становилось. В какой-то момент ему показалось, что внутри головы поселился жужжащий рой, с которым он ничего не может поделать. Он открыл глаза, тяжело дыша от усталости. Упражнение, казавшееся таким простым, измотало его больше любых тренировок. Теперь он внимательнее присмотрелся к человеку напротив. Тот сидел совершенно спокойно. Мышцы его лица были расслаблены и еле заметно оформлялись в улыбку. Или так только казалось. При этой расслабленности в его позе чувствовалась сосредоточенность и сила. Лада вспомнил детское ощущение от мощной горной реки, посреди которой стояла огромная скала. Волны бились в нее с невероятным грохотом, но скала стояла непоколебимо и гордо. И так днем за днем, месяц за месяцем. Он явно умел что-то, чего не умел Лада. И он захотел понять, что это. Так, к дневному распорядку добавилось новое странное времяпровождение. Снег растаял, береза покрылась молодыми сережками, зацвела молодой яркой зеленью. Солнце ярко светило большую часть дня, и Лада так и тянула на улицу. Лада заметно похудел на однообразном питании. Впали щеки, при переодевании стали резко ощущаться ребра. Но он уже привык и даже полюбил непривычную легкость во всем теле, передавшуюся мыслям. От них будто отвязали тяжелое грудило. Береза снова пожелтела. Начались дожди. Небо хмурилось и все реже выглядывало в течение дня. Ночь и зима снова захватывали пространство. Лада уже достиг ощутимого прогресса в молчаливом сидении на коленях. Помогала ему в этом весенняя оттепель. Когда за дверью появился размеренный звук падающих с крыши капель, Лада обнаружил, что если думать только об этом звуке, то мысли со временем перестают жужжать в голове, наполняясь приятной тишиной. Когда оттепель закончилась, он стал искать замену и обнаружил ее в собственном дыхании. Береза заметно выросла. Она опадала и снова цвела, опадала и цвела. Лада уже перестал оставлять зарубки на стене потеряв смысл в отслеживании времени. В тот день, какой-то по счету осени, он снова сел напротив волхва с татуировкой, глубоко вдохнул и погрузился в блаженную тишину. Тишина — это больше, чем просто отсутствие звуков. Она наполняла всего существо. Любая мысль в этой тишине раздавалась оглушительным громом. И вдруг что-то случилось. Он провалился в никуда. Он стал ровным гладким озером, по которому не пробегало ни одной волны. А затем увидел смутную картину. Огромная черная воронка в небе, вращающаяся с бешеной скоростью. А из нее выглядывало чье-то лицо. «Приветствуем тебя, Лада!» Услышал он голос и открыл глаза. «Наконец-то ты с нами!» Старик, столько дней неподвижно сидевший рядом, теперь наклонился вперед с радостной улыбкой и держал руку на его плече. Каждый из волхвов подошел и поприветствовал Лада полупоклоном, приложив руку к сердцу и лбу. Лада неловко отвечал. После этого старец с татуировкой повел его к самой высокой башне, и Лада с удивлением увидел лестницу наверх, которой здесь раньше не было. Они поднялись наверх. Старик буквально летел, а Лада уже на полпути стал задыхаться и уперся на стену, потому что закружилась голова. За прошедшее время он сильно ослаб телом, но укрепился духом. Поэтому после короткой передышки с удвоенной силой двинулся дальше. Когда он поднялся в залитую солнцем башню, старик уже сидел на удобной подушке. Лада удивленно заморгал. Башня внутри оказалась в разы вместительнее, чем казалось снаружи. Вдоль стен все было заставлено высокими полками с толстыми фолиантами. В центре комнаты – стол с фруктами и ягодами. «Угощайся, чем хочешь!» Обвел рукой волх в пространство перед собой. «Китежград приветствует дорогого гостя!» Лада внимательно осмотрел угощение и понял, что не ощущает никакого желания. Он уже забыл о наслаждении, даруемой вкусной пищей. Пройдя мимо стола, он сел на пол. «Как вас зовут?» «У нас уже давно нет имен. Эти звуки из прошлой жизни здесь не нужны. Они называют тех, кого давно уже нет». «Понял. А меня Лада зовут?» «Мы знаем твое имя. Мы ждали, что ты придешь». «Ждали? Почему?» Старец промолчал. Лада решил не допытываться, а сменить тему. «Вы сказали Китежград? Я не слышал о таком городе». «Потому что его никогда не существовало раньше и не будет существовать потом. Он спрятан только в текущем мгновении, в маленькой капле воды, соприкасающейся с поверхностью озера». «Ладно». Осторожно согласился Лада, хотя и ничего и не понял. «На самом деле у меня так много вопросов». «Вопросы – признак беспокойного ума. Когда ты принимаешь все, что происходит, как единственно возможную необходимость, вопросов больше не существует. Все становится ответом. Но поскольку тебе предстоит принять решение, я поделюсь с тобой иллюзией понимания этой реальности, которую мне удалось постичь». Лада озадаченно почесал в затылке. Слова волхва с трудом складывались в какой-то смысл. «Мне просто интересно. Несколько лет назад меня послал сюда великий князь Брислав, чтобы найти волхвов, поклоняющихся Урсу. Я увидел у вас татуировку. У меня тоже должна быть такая. Скажите, вы те, кого я искал?» Старец кивнул. «Когда-то мы были волхвами князя. Но он предал нас. Нас долго преследовали, выгоняя из каждого города, загоняя все дальше на север, где уже нет жизни.